И хотя эта доктрина оправдывала церковных фарисеев, она все-таки практически была принята верующими, как и многие другие церковные доктрины, отменявшие основные положения раннего христианства. Церковь добивалась этого отчасти принуждением, силой навязывая верующим свою волю, но нельзя отрицать и того, что подобного рода доктрина, потворствовавшая порокам, привлекала и определенный контингент верующих. Церковь учила, что грешник может спастись при помощи святых таинств, магических действий, молитвы, причащения, исповеди, якобы обладающих сверхъестественной силой, что вполне устраивало власть имущих. Другим мероприятием, притупившим на некоторое время оппозицию к церкви со стороны народных низов, явились крестовые походы, которые были направлены как на восток под предлогом освобождения гроба Господня, так и против еретиков в странах Европы. В крестовых походах приняла участие не только масса охочего до грабежа рыцарства, но и многие тысячи бедняков и страждущих, уверовавших словам папы Урбана II, зачинателя первого похода, сказанным им на Клермонтском соборе. Иерусалим — это пуп земель, земля плодоноснейшая по сравнению со всеми остальными. Она словно второй рай. Кто здесь горестен и беден, там будет радостен и богат. Заборов, папство и крестовые походы, Москва, 1960 год, страница 41, примечание редакции. Папы всем участникам крестовых походов отпускали грехи, предлагали, как говорил Григорий VII, малым трудом обрести вечное блаженство. Несомненно, что с точки зрения домогательств папского престола на господство, в первую очередь в пределах тех европейских стран, где преобладал католицизм, крестовые походы явились просто гениальной находкой. Под знаменем освобождения гроба Господня папа римский мог выступать объединителем всех христианских властелинов. В крестовые походы можно было направить феодальную вольницу, опустошавшую сельские местности, а вместе с нею и всех беспокойных, нетерпеливых, жаждущих земных богатств. В случае поражения наместник Петра лишился бы всего лишь своих реальных и потенциальных соперников и врагов. Победа же над неверными сулила ему несметные богатства и славу в веках. Крестовые походы, в особенности первые, способствовали укреплению авторитета папства, порождали иллюзии в его способность облегчить муки страждущих и бедствующих, вселяли во многих вновь веру в миллениум. Хотя эти надежды и мечты в значительной степени рассеялись после первого же крестового похода, когда выяснилось, что на нем наживаются только церковная иерархия и верхушка крестоносцев, идея освобождения гроба Господня еще долго приносила папству не только материальные, но и духовные дивиденды. Все же крестовые походы, как и клюнийская реформа, только временно притушили начавшееся было разгораться в XI веке пламя всеобщего недовольства существующим религиозно-социальным порядком. Под пеплом продолжали тлеть угли, и достаточно было сильного порыва ветра, чтобы костер запылал с еще большей, чем прежде, силой. Новая опасность возникла там, где ее меньше всего ждали, в среде теологов. Ее выдающимся теоретиком стал Петр Абеляр, 1079-1142. Парижский теолог, современник первого крестового похода, а ее практиком ученик и последователь Абеляра Арнольд Брешанский, 1100-1155. Абеляр в своем сочинении «Да и нет» 1122 и других произведениях впервые делает попытку подвергнуть рациональной критике церковное учение, вскрывая заключающиеся в нем противоречия. Он выдвигал разум на первый план и провозгласил право верующих подвергать критике церковные авторитеты. По словам одного современника, французский философ не желал веровать в то, чего он не расколол предварительно рассудком. История философии под редакцией Дынника и других, том 1, Москва, 1957 год, страница 283. Примечание редакции. Во взглядах Абеляра папство и его сторонники в лице главного оппонента и врага Абеляра аббата Бернара Клевротского усмотрели потрясение основ самой веры. В одном из своих доносов в Рим на Абеляра Бернар Клевротский писал, что он высказывается нечестиво по отношению к небесам, он подрывает нерушимость веры в чистоту церкви, он приступает к пределы, которые положили наши отцы, когда пишет и рассуждает о вере, о таинствах и о Святой Троице. В своих книгах он проявляет себя творцом лжи и создателем превратных догматов и высказывает себя еретиком не столько в заблуждениях, сколько в упорной защите ошибок. Он является человеком, приступающим веру свою и уничтожающим силу Христова креста в мудрости. Такого рода расправы были проявлением страха, который испытывали папы римские перед теми, кто оспаривал их авторитет и подвергал их критике с позиции первоначального христианства. В XII столетии становится обычной для церкви практикой расправляться со своими идеологическими противниками насильственными средствами, предавать их пыткам, поруганию, лишать жизни. Но такого рода расправы учиняются только над наиболее опасными для церкви противниками и еще не носят всеобщего характера, то есть не применяются пока что ко всей массе еретиков.